Глава 7. Беседа фон Шпинне с Сергеем. После того, как Протасов-старший покинул кабинет, и звук его шагов затих в глубине коридора, Фома Фомич не спеша, словно нехотя, повернулся к Сергею. Тот стоял у двери, опустив взгляд, ежеминутно одергивая дрожащими руками кургузый пиджачок. Он давно уже вырос из него, и потому выглядел в этой одежде как-то особенно нескладно и беззащитно. Начальник сыскной только сейчас обратил на это внимание. Ему ни с того ни с сего стало жаль подростка. Совершенно расхотелось задавать вопросы. Фома Фомич не понимал отца, который оставил сына наедине с чужим человеком, и не просто с чужим, а с полицейским. Это могло говорить или о равнодушии к своим детям, или о действительно важном деле. Но что для отца может быть важнее родного сына? У фон Шпинны не было ни сына, ни ответа на этот вопрос. Хотя желание задавать вопросы и пропало, Фома Фомич должен был выполнить свою работу, оставаясь верным обязательствам, которые взял на себя. Впрочем, он решил сильно не давить на подростка, отказался от официального тона и перешел на «ты». «Надеюсь, это не ты заводишь обезьяну». Голос у начальника сыскной был будничный, а взгляд рассеянный, но это все равно напугало Сергея. Он встрепенулся, поднял глаза, со страхом глядя на фон Шпинна, затряс головой. «Нет, это не я, не я!» На лице отобразился нешуточный испуг. Появившаяся на скулах бледность мгновенно расползлась по пухлым, еще детским щекам. «Мальчик чего-то боится», — тут же мелькнуло в голове Фомы Фомича. «Только вот чего?» «Не ты!» Начальник сыскной не спеша прошелся из стороны в сторону. Ноги тонули в толстом ковре, как во мху. «А кто?» «Не знаю». Гимназист задергал плечами. Он готов был разрыдаться. «Ты сам видел, чтобы игрушка ночью ходила по дому?» «Нет». Полковник внимательно смотрел на подростка. Опыт подсказывал, Сергей, скорее всего, говорит правду. Может быть, о чем-то умалчивает, но не более того. Да и какой смысл ему врать? «От кого же ты это узнал?» «От кого узнал?» «Да, если сам не видел, то кто тебе рассказал об этом?» «Я не помню». Гимназист быстро хлопал белесыми ресницами. «Наверное, отец?» «Да, мне отец рассказал». «Может быть, все-таки кто-то другой?» Начальник сыскной подошел к столу фабриканта и провел рукой по краю. «О, хорошая полировка», — заметил с уважительными нотками в голосе. Это отвлекло Сергея. «Полировка?» Он забыл, о чем его спрашивали. Но Фома Фомич крепко держал в руках руль. «Может, это был не отец?» «Отец», — после раздумья твердо сказал Протасов-младший. «А кто еще присутствовал при этом?» «Все. Это было за обедом». «Что именно он говорил, можешь вспомнить?» Сергей, наморщив лоб, поведал начальнику сыскной уже известную ему историю о том, как механическая обезьяна заходила ночью в комнату Протасова-старшего. Внимательно слушая, фон Шпинне обогнул письменный стол и сел, откинувшись на высокую спинку резного стула. Поймал себя на мысли, что сын повторил рассказ отца слово в слово, точно выучил наизусть. Часто сталкиваясь в своей работе со сговорами, Фома Фомич все же отринул эту возможность. Едва ли отец будет сговариваться с младшим сыном, которого к тому же считает не совсем умным. А может быть, слова «все мои дети дураки» — попытка запутать полицию? Да, есть о чем подумать. «Кто тебе еще говорил о ночных прогулках обезьяны?» «Больше никто, если не считать прислугу». «Прислуга тоже в курсе?» «Да». «У тебя есть предположение, кто заводит обезьяну? Или ты даже не думал об этом?» «Почему не думал?» «Думал. Мне кажется...» Сергей замолчал и низко опустил голову. «Говори, говори. Мне очень интересно знать, что тебе кажется», — подбодрил начальник сыскной. «Я думаю...» Гимназист выпрямился и, покусывая губы, устремил полный сомнения взгляд на фон Шпинне. «Обезьяну никто не заводил. Значит, ты, как и твой отец, считаешь, что она ходит без завода?» «Нет», — натужно рассмеялся Сергей. «Тогда не понимаю». Начальник сыскной поставил локоть правой руки на стол и, подперев кулаком подбородок, сощуренно посмотрел на гимназиста. «Думаю, она вообще не ходит ночью по дому», — шепотом проговорил Сергей. Его розовые щеки тут же приобрели пунцовый цвет. Он отвел взгляд от фон Шпинна и просительным тоном добавил. «Только вы отцу про это не рассказывайте». «Что значит «не ходит»? Но ведь видели?» «А кто видел? Кто?» «Кроме отца никто», — страстным шепотом сказал Сергей. Было заметно, он давно носил эту мысль в себе, только вот высказать никому не мог. А тут появилась возможность. «Считаешь, твой отец говорит неправду?» Голос начальника сыскной стал мягким, доверительным. Во взгляде возникли понимание и участие. А тон был таким, что вопрос полковника можно было смело трактовать как поддержку. «Да, я тоже так думаю». Он поманил Протасова-младшего рукой и предложил сесть на стоящий у стола свободный стул. «Да», — усевшись, ответил Сергей. «Но зачем?» Лицо Фомы Фомича выражало крайнюю степень удивления, однако это была всего лишь игра, рассчитанная на подростковое воображение. В голове начальника сыскной тем временем заметались, зароились мысли. Десятки вопросов без ответов. «Я не знаю, может быть, нас напугать или приживалок?» «Приживалок-то зачем?» — недоумевал начальник сыскной. «Не знаю». «Младший сын Протасова», — глядя на Сергея, размышлял фон Шпинне, — «скорее всего, просто недолюбливает отца, как, впрочем, и остальные члены семьи. И поэтому ему хочется, чтобы Савва Афиногенович говорил неправду. Так хочется, что он даже верит в эту возможность. Не исключено, пытается отомстить отцу за какие-нибудь детские обиды. Обезьяну никто не заводит, и она не ходит ночью по коридорам. В это можно было бы поверить, но все карты путает обращение фабриканта в полицию. Зачем?» Правда, фон Шпинне смущало, что промышленник попросил его заняться этим делом в частном порядке. Но даже так человек в здравом уме много раз подумает, прежде чем пускаться в подобную авантюру, вводить в заблуждение полицейского. Фабрикант же не похож на того, кто поступает импульсивно. А если это все хорошо продумано? «Сергей, а как ты объяснишь утренний приход обезьяны в комнату твоего племянника Миши?» — спросил фон Шпинне. По глазам Протасова-младшего было видно. Он ждал этого вопроса. Может быть, даже хотел заговорить об этом первым, но его опередили. Никто не видел, как она оттуда шла. Мишка проснулся, она уже стояла в его комнате. Просто стояла. «С твоих слов получается, в комнату Миши обезьяну кто-то принес?» «Да так оно и есть». Резкий, уверенный ответ напомнил Фоме Фомичу, что он разговаривает с сыном Протасова. Как бы ни отзывался отец о своих детях, они оставались его детьми, с его повадками и характером. «Савва Афиногенович?» «Не знаю, может быть, и он. Щеки гимназиста горели, но это был уже не пунцовый огонь смущения, а полыхающее пламя дерзости. Сын ступил на скользкую опасную дорожку. Он сомневался в честности отца и высказывал эти мысли вслух. В патриархальной семье Протасовых подобные сомнения могли расцениваться не иначе, как попытка подорвать устои. Осознание собственной смелости волновало подростка, придавало его жизни некий новый, еще не до конца осознанный смысл. «Но зачем ему это?» Удивление начальника сыскной на этот раз было искренним. «Ведь, как я понял, он любит внука. Даже больше, чем вас, своих детей. И так поступить с ребенком — это не похоже на Савву Афиногеновича». «Ха! Вы откуда знаете, что на него похоже, а что нет?» — из-под лобья, глядя на фон Шпинна, с упреком спросил Сергей. Его щеки продолжали пылать, глаза лучились возмущением, что кто-то берет на себя право думать об отце иначе, чем думает сын. «Ты прав», — тут же согласился Фома Фомич. «Я действительно плохо знаю твоего отца и могу судить о нем лишь поверхностно. Поэтому и говорю с тобой, пытаюсь узнать больше. Мне очень интересно твое предположение, что обезьяну никто не заводит. Но есть ведь еще одно свидетельство, связанное с этой игрушкой. «Какое?» «Ты сможешь объяснить слова дяди Евсея, сказанные, кстати, в твоем присутствии? Он уверяет, что обезьяна приходила и к нему в комнату. А это еще одно подтверждение того, что она все-таки ходит ночью по дому». «Да врет он все», — выпалил Сергей. «Дядя Евсей врет, а ты, значит, говоришь правду. Хорошо, пусть так. Но как быть с тем, что обезьяна чуть не задушила Мишу? Ведь ты не будешь этого отрицать». «Да не душила она его», — глядя в сторону, проговорил Сергей. «Ты это точно знаешь? Или просто предполагаешь?» — спросил фон Шпинне. «Мне так кажется». «Хорошо», — мотнул головой полковник и поднялся. Вслед за ним вскочил со стула и Сергей. «Пока все. Можешь идти. Хотя мне нужно поговорить с дядей Евсеем. Ты не проводишь меня к его комнате?»